Часть 47. Майор Корсак с Ружоном прогуливались на площадке перед административным зданием. Увидев курьера, майор махнул ему, показывая, что задание выполнено, и тот поспешил в столовую. А Брейн подошел к Корсаку и сказал: «Доброе утро, сэр». «И доброе утро, Ружон. Вы меня ожидаете?» «Тебя, Томас», — кивнул майор, а Ружон только зевнул, пялясь в сторону появившейся доктора Нильсон. Брейн ее тоже заметил и подумал, что она могла бы выбрать комбинезон по размеру. Или с комбинезоном порядок, и он просто придирается. «Ты принес, чего обещал?» «Принес», — ответил Брейн и протянул майору чип. «И что, удалось найти ошибку?» — уточнил Курсак, пряча чип в карман. «Да, удалось», — кивнул Брейн, следя за тем, как Ружон борется с зевотой. «И что там, если в двух словах?» — спросил майор. «В вашей программе забыли компенсировать погрешности». «Какие такие погрешности?» «Ну, математические». «А какие там погрешности? Ошибки, что ли?» «Нет, ошибок в программе нет. Там отсутствует компенсаторный механизм». Корсак вздохнул и огляделся. Ружон продолжал зевать. «Слушай, я не дурак. У меня хорошее образование и все такое прочее. Скажи, в чем дело?» «В редакторах, которыми писали и проверяли вашу программу, отсутствовал один необходимый модуль». «Какой?» «Компенсационный». «И что же он компенсирует?» «Ошибку, которая накапливается при выполнении вычислений. Вот она накопилась, и у вас произошел сбой. Отсюда и проблемы в экспериментальных процедурах». «Пойдемте уже завтракать, а?» — предложил Ружон. «То есть 2×2 уже не 4?» — спросил майор, не замечая реплики Ружона. «Вы мне сами как-то говорили, что не 4. Математика — это инструмент описания реальности. А если меняется реальность, меняется и ее описание». «А реальность меняется?» «Да. Поэтому иногда 2×2 — 4, но чаще чуть меньше или больше. Я ввел в редактор программы дополнительный блок, самый простой, который смог вспомнить. Но лучше применять что-то посложнее, раз у вас там эксперименты с биохимией и, наверное, даже с генетикой». «У нас там разные эксперименты», — уклончиво ответил майор. «Ну ладно, идемте на завтрак. А то я вижу, Ружону не терпится поскорее заняться практикой на стенде». «Нет, это мне вполне терпится. А вот поесть хочется непременно. Иначе какой из меня сегодня пилот?» «Штурман!» — поправил майор. «Чего?» «Прошлый раз ты был пилотом, а Томас — штурманом. Сегодня вы меняетесь ролями».